Изабелла раскланялась, чтобы уйти с маркизой де Бевиль в свои комнаты. Принц Франциско поцеловал маленькую хорошенькую ручку своей улыбавшейся кузины и еще что-то шепнул ей про зеленый цвет. Когда портьера задвинулась, и принц, убежденный, что сегодня он произвел особенно благоприятное впечатление на молодую королеву, возвратился в залу, Изабелла от души расхохоталась. «Если вы увидите на балу зеленого карлика маркиза, то будьте уверены, что это мой высокочтимый кузен из Неаполя. Зеленый цвет вдруг оказался его любимым цветом чуть не с колыбели. О, как весело будет на этом маскараде!» На улицах Мадрида волновалась пестрая толпа. Наступил карнавал с разнообразными увеселениями, и его праздновали с тою необузданной, беспечной веселостью, которая свойственна всем народам юга. На Пуэрто-дель-Соль, так как и на Прадо, с утра до вечера делали тысячи глупостей, самых резвых и удальских, в которых принимал участие не только простой народ, но и мадридская аристократия, скрытая под масками. Одевались самые фантастические костюмы. И чем они были забавнее, тем больше возбуждали смех. Тут колдунья разъезжала по улицам на плечах рыцаря. Там Дон Кихот сидел верхом на палке вместо Россинант. Султан шествовал с гаремом, состоявшим из переодетых в женское платье мужчин, бородатые лица которых были весьма карикатурны. Далее шли козел и портной, который деревянными ножницами, оклеенными серебряной бумагой, щипал обнаженные руки замаскированных дон, в то время как козел его становился в самые забавные позы и делал неистовые прыжки. Пестрая толпа с восторженными криками наполняла все улицы и площади. Даже Плаца Педро забыла теперь свое древнее название. Даже на ней теснился веселящийся народ, хотя менее роскошно одетый, чем на Пуэрто-дель-Соль, вокруг балаганов, где черный великан при звуке крайне фальшивой музыки пожирал маленьких детей, а доктор Фауст показывал свои необъяснимые фокусы. Старый и малый, богатый и бедный, забыв все различия классов, все заботы, полностью отдались веселью. Мадридцы праздновали карнавал даже в самые тяжелые, самые несчастные свои годины. Поэзия этого веселья развлекала народ и заставляла его забывать хотя бы только на неделю его позор, его бедствие, деспотизм духовенства, тяготевший над ним точно роковое проклятие. Он плясал и скрывал свое озабоченное, бледное от голода и изнеможения лицо под толстой румяной маской. В этот раз карнавал праздновался со здоровым юмором, с невозмутимой беспечностью. Опасности последних нескольких лет были забыты. Войска карлистов были далеко, они ведь и сами праздновали карнавал в горах. Чужой принц, гостивший при дворе, велел бросать в народ золотые монеты и обносить его печеньем и фруктами. Молодая королева, разъезжая по Праду, дарила разные красивые безделушки замаскированным женщинам и девушкам, теснившимся вокруг ее экипажа, а мужчинам из простонародья, принимавшим ее с восторженными громкими криками «Виват!», приветливо кланялась. Ни один форейтер не расчищал дорогу впереди, ни один солдат не конвоировал открытого экипажа. Молодой, хорошенькой королеве не угрожало ничего, кроме бесчисленного множества падавших на нее цветов и букетов, которыми она, мать ее Мария Христина и младшая сестра Луиза были почти засыпаны.